Глава 30. За очарованной варяжкой растительность, демонстративно расправившись с автобусом, угрожающе взяла нашу компанию в кольцо. Окружность, очерченная шевелящейся зеленкой, поспешно сжималась. Я слегка мандражируя приготовился. И когда к моим спутникам вымотнулись из общей массы отдельные резкие, словно внезапный понос стебли, я от всей души полоснул по ним плотным потоком огня, сжигаю в пепел и листья, и сами ветки, или чего у них там еще. Получи, фашист, гранату. Не сдержал я злорадной мысли, закричал бы в полный голос, но присутствие рядом предателя Врёвского останавливало от этого необдуманного шага нам еще с ним в рейх пилить. Растительная масса заволновалась и отпрянула от нас на добрый десяток метров. Убежден, что если бы у нее имелись в наличии голосовые связки, она бы сейчас визжала, как резанный поросенок. Первое нападение было отбито, однако радоваться еще было рано. «Это хитрый старикан!» Громко прокричал аварьяшка, скрываясь где-то за плотной стеной кустов, беснующихся от неожиданного огненного куза. «Ловко от себя-то внимание отвел, а че сразу меня магическим огнем не попотчевал? Может, связала бы? Одним махом все проблемы и решил». «Ты наслышан о твоих фокусах, аварьян!» Выкрикнул я в ответ, стараясь не потерять бдительность. «Ведь не оставит этот мудак нас в покое, пока все не зажмуримся. Ты, говорят, и в воде не тонешь, и в огне не горишь». «Ага, старый, есть такой грешок». Коротко хохотнув, отозвался душегуб. «Только вам это все равно не поможет. Просто проживете на пару мгновений да подольше». «Ну так, а мы никуда не спешим. Пара лишних мгновений жизни тоже хорошо. Просто замечательно». «А на твоем месте, старик, я бы да сильно не радовался». Принялся усиленно стращать меня синький маньяк. «Лучше сам сейчас отдавись, пока можешь. Попадешь ко мне живым, пожалеешь, что не сдох». «Это ты сам лучше отдавись. Раз этот придурок вновь ввязался в бессмысленное препирательство, нужно продолжать тянуть время». «Да где уже этот гребаный тайгак? Сука!» Я едва успел среагировать потоком пламени на очередной выброс стеблей, произошедший за моей спиной. Я хоть и основательно попотчевал врага очередным потоком обжигающего пламени, но из-за моей неопытности и неуклюжести в обращении с опасным даром досталось и моим друзьям-приятелям. Снап щеголял дымящимся френчем, а врёвскому огненной струей сожло клок волос на голове. Но никто из них не проронил ни одного плохого слова в мой адрес. Мои соратники, по несчастью, прекрасно понимали, кто в данный момент спасает их драгоценные жизни, висящие буквально на волоске. «Поаккуратнее в следующий раз, старичок». Лишь невозмутимо бросила Снап, прихлопая жгучие угольки, тлеющие на его плечах. О том и так. Договорить он не успел. Аварьяшка решил не мелочиться и задавить нас массой, одновременно наступая со всех сторон. «Да вот хрен-то вам там». Едва кольцо растительности стремительно сжалось, я очертил вокруг нас огненную стену. Пусть и невеликую размером, но удерживать я ее смогу хоть до Морковкина заговения. Когда вокруг заплясали жгучие зеленые языки, злобно-зеленая флора вновь отпрянула на несколько метров от вожделенной добычи, после чего закрутилась вокруг полыхающего костра безумно гипнотизирующем хороводе. «Молодец, Хаттабыч!» Оценил мои заслуги, похвалил командир. «Только боюсь, что эта стена его надолго не остановит». «Ничего!» – натужно я улыбнулся. «Хоть дух немного переведем, а то жарковато у нас здесь». Огненная стена хоть исправно защищала нас от беснующихся по соседству ветвей, но температура в замкнутом полыхающем огнем круге постепенно поднималась. Сначала на лбу выступила испарина, затем стало тяжело дышать, перегретый воздух начал обжигать легкие. Да и припекало со всех сторон не слабо. Вот что значит отсутствие реального опыта. «Сгорим нахрен! Сгорим сейчас нахрен, Хаттабыч!» Схватился руками за уши Врёвский. «Хаттабыч, увеличивай радиус». Невозмутимо распорядился Снап, хотя его френч вновь начал тлеть на плечах. «Вот старый дурак. А можно же ж было с самого начала круг расширить». Я сосредоточился, и стена огня, оставляя за собой полосу потекшего асфальта, стала раздаваться в стороны. Стало немного полегче дышать, да и припыкало не так сильно. Раздвигающийся огонь потихоньку теснил зеленку, продолжающую нарезать вокруг нас круги. Из-за стены огня я проморгал тот момент, когда кусты пошли в очередную убийственную атаку. Видимо, варяж устал от ожидания, либо осознал, к нам вот-вот придет помощь в лице самого хозяина Бакана. В одно прекрасное мгновение расширяющаяся стена огня и резко сократившееся кольцо растительности встретились. Да, сгорали в прах отдельные ветки, сучья и листья, но безумная, как ее создатель Флора, шла на костер с такой плотной и переплетенной массой, что одномоментно полностью прогореть не смогла. Я добавил силы в огненное заклинание, а это действие не особо помогло. Вскоре магический огонь погряз под кучей сырого топлива и зачадил, лишенный притока кислорода окончательно погас. И вот тут-то началось самое главное. Метнувшиеся к нам со всех сторон подвижные лианы в одно мгновение плотно спеленали нас по рукам и ногам, так что совсем не продохнуть. Часть замкнутого круга раскрылась, и по образовавшемуся коридору, заложив руки за спину, к нам двинулся Сенька-дуб, сияющий, как начищенный медный пятак. «На, гости дорогие!» – произнес он, явно наслаждаясь нашим беспомощным положением. «Стоило ли так трепыхаться, особенно тебе, старик? Подох бы себе спокойно, без мучений, как я и обещал. Бороться за свою жизнь стоит всегда». Прохрипел я, чувствуя нарастающее давление спеленавших меня лиан. Слабые старческие косточки уже потрескивали, грозя вот-вот лопнуть. Даже если тебе под 40 лет. Я чувствовал, что во мне разгорается настоящий гнев к этому ухмыляющемуся ублюдку, решившего на себя взять функции божественной канцелярии, кому жить и кому умереть. Сердце пошло в разгон, в груди запекло, как будто там раскачали маленький ядерный реактор. А на твои сраные обещания клал я с прибором. «Западло перед такой гнидой унижаться!» «Накопать сюда!» – произнес Аверьяшка, хотя я не мог произносить эту вслух. Послушные воли растения подтащили мою обездвиженную тушку к хозяину, оторвав ее от земли. Подошел ко мне вплотную, выдернул финку из-за голенища сапога и посмотрел мне в глаза. «Хоть и не князяк ты, старикан, но заговорил прямо как кони!» Он поднес острие финки к самому моему глазу и неожиданно запел. «Эх, яблочко да с голубикою, подходи, буржуй, глазик выколю. Глазик выколю, другой останется, чтоб видал говно, кому кланяться». «На твою-то ж мать!» Тут меня в очередной раз основательно и порвало. Я опять исторически заржал от очередного чудовищного совпадения. Сдается мне... что с этими совпадениями в этом мире что-то нечисто, и от опьянения, нахлынувшей на меня чудовищной силы, Аверьяшка даже испуганно отпрянул, когда меня неожиданно начало корчить и заворачивать судорог безумного смеха, позабыв, что только что хотел мне глазик выколоть. Такой-то реакции он от меня явно не ожидал. Пока я ржал, неведомая энергия продолжала вливаться в меня, подобно полноводной реке. Первыми не выдержали держащие меня на весу ветки, они переломились, влажно хрустнув и брызнув по сторонам липким зеленым соком. Я упал вроде бы не со столь большой высоты, но асфальт под моим телом основательно проломился, вздыбившись по сторонам в форме воронки. Трещины разбежались по дорожному полотну, словно на землю упала тяжеленная чугунная чушка весом не в одну тонну. Да и сама земля под моими ногами начала ощутимо подрагивать. Я сделал шаг по направлению к изумленному душегубу, асфальт с хрускотом сломался под моим башмаком, словно подтаявший хрупкий лед, а землю тряхнуло куда как основательнее, чем первый раз. «Взять его!» Взмахнув рукой, выкрикнул маньяк, но голосок его чего-то дрогнул. Видимо, не ожидал от меня подобных достижений. Вот атаковавший меня стены стеблей, перекрывший дорогу к отбежавшему подальше Аверьяшке, я отмахнулся походя, прорубив среди веток широкую просеку, оставляя за спиной лишь измочаленные ветки и кружащиеся в воздухе листья. На этот раз злобная Флора ничего не могла со мной поделать. Она разбивалась об мое мерно шагающее тело, словно морская волна о скалистый береговой утес. Я надвигался на безумного утырка с неумолимостью гусеничного бульдозера, сносящего все препятствия со своего пути. Аверьяшка, раскрыв рот, следил за моим приближением, застыв на месте, словно соляной столб. У него даже не хватило ума, чтобы свалить оттуда побыстрее. Настолько было велико его изумление. Остановившись прямо старого душегуба, я схватил негодяя за шею и легко оторвал его тушку от земли. Я чувствовал, как под моими пальцами, что по крепости сейчас не уступали закаленному металлу, растят его шейные позвонки и ломается гортань. «Неубиваемый, говорите?» Злорадно подумал я, сжимая пальцы еще сильнее. «Вот сейчас мы это и проверим». «Ты их убьешь!» С трудом продавил через деформированное горло маньяк, и тут я услышал истошный крик. И, не выпуская оверьяшку из реки, обернулся. Жутко кричал Врёвский, едва не раздавленный зачарованными растениями сенькой дуба, сжимающими все сильнее и сильнее свои любовные объятия. Оснап находился не в лучшем положении, но из его рта до сих пор не вырвалось ни звука. Он только покраснел от натуги, но продолжал терпеть, не перестаю поражаться его выдержке. «Осяди, хорек!» Требовательно произнес я, слегка приотпустив захват и встряхнул ублюдка как следует. «Освободи их!» «Хрена тебе, лысого, старикан!» Просипел Аварьяшка, пуча свои глазенки. «Они все равно сдохнут сегодня!» Стоило мне ослабить нажим, как гребаный ботаник отреставрировался. Я даже почувствовал, как под моей ладонью восстанавливает форму раздавленная ранее гортань. «Сука!» «Да он мне с моими вновь обретенными возможностями регенерации с точком форы даст. Да черт возьми, патовая ситуация. Он сейчас уморит моих спутников, а я его и так и не смогу нахрен раздавить. Нужно было срочно что-то решать. Что-то. Что-то тупое, но действенное, способное вырубить душегуба хотя бы на несколько мгновений. И я решился, хотя точно не знал, сработает моя задумка или нет». Практически без замаха, но зачерпнув достаточное количество немеренной светоговоровой силы, я швырнул Аварьяшку в сторону ближайшего дома. Не отслеживая его стремительный полет, который бесцельно пытались остановить реагировавшие на мой бросок шустрые кусты, я рванулся на выручку командиру, ну и Врёвскому заодно. Ибо без этой мрази весь наш авантюрный план шел псу под хвост. До моего слуха донесся влажный шпок, как будто разлетается от удара землю наполненный водой гондон, сброшенный ради хохмы малолетками с 10-го этажа. Не удержавшись, я обернулся. Светлую побеленную стену украшала большая, стекающая на землю кровавая клякса, а под стеной на травке шевелилась какая-то каша из разнокалиберных кусков мяса. Не перестающий орать Врёвский выдал такую трель, что напрочь сорвал себе голос. Он захрипел, и у него горлом пошла кровь. Могло статься так, что поломанными ребрами могло пробить легкое. Черт побери, я не успевал. А ведь была надежда, что после выключения Аварьяшки его зеленка ослабит хватку. Но она лишь усилила объятия. Я ломился, продираясь сквозь сопротивляющийся моему продвижению растительность, как скоростной бегемот. Но я все равно не успевал спасти. Я рванулся на пределе всех своих сил, и время вокруг меня словно бы остановилось, замерло. Исчезли звуки, кусты перестали мельтешить перед моими глазами и бросаться под ноги. Картинка окружающего мира стала статичной, словно на трехмерной фотографии. Я даже шага сбился, едва не офигев от всего происходящего. И тут на меня вдруг снизошло откровение. Я вспомнил, что со мной уже случалось такое. При нападении на меня НКВДшника в силовой спецшколе мир точно так же замирал. Тот раз только это и помогло мне выжить. А теперь, видимо, поможет и моим компаньонам. По крайней мере, у меня появилась надежда. Не снижая скорости, я подлетел к командиру и, практически не прилагая усилий, разодрал в клочья оплетающие его лианы. Осторожно опустив деревянное тело Снаба на землю, я проделал ту же операцию с ротмистером Врёвским, после чего закинул себе на плечи их неподвижные тела, похожие на застывших манекенов, и поспешил прочь от места зеленого побоища. Асфальт продолжал трещать и ломаться под моими шагами, а ноги вновь погружались в землю, едва уже не по самую щиколотку. Активные заросли остались где-то позади, когда время вернулось на круги своя одним стремительным толчком. Тела моих спутников размякли и обвисли на моих плечах. Я свернул за ближайший угол и осторожно положил их на землю. «Хаттабыч, ты!» Со свистом втянул воздух, просипел Снаб. «Я, командир!» Моя рука легла ему на лоб, и я запустил малый диагностический конструкт, единственное, чему я сумел научиться в амбулатории профессора Виноградова. На большего моего сопутствующего медицинского дара просто не хватало. И то хлеб. К моему величайшему облегчению с командиром все было в порядке. Немного помят, да и только. «Что произошло?» – хрипло поинтересовался он. «Мне удалось вас выдернуть». Не вдаваясь в подробности, пояснил я, диагностируя состояние Врёвского. Тот, похоже, слегка отключился. Однако и его состояние внушало надежду на спасение. Помят он оказался сильнее командира, но кости целы, а важные органы в порядке. «Петрович, отвесь ему хорошую пощечину». Снапа просила командира, боюсь, что сейчас ему башку одним ударом оторву. А Снап взглянул на мои ноги, продолжающие постепенно утопать в земле, словно в зыбучих песках, и ощутил пока еще легкое подрагивание почвы. Получилось, как тогда в Москве. Спросил он наотмашь хлеща ротмистра по щекам. «Получилось», — кивнул я. «Потом расскажу». Замолчал я, когда Вровский распахнул слезящиеся глаза. «Что? Где?» Испуганно заозирался он по сторонам. «Когда, бля?» — рявкнул я. «Позже, ротмистр, надо делать ноги. Срочно!» О тайгах так и не появился. А Снап наконец-то пришел в форму. «Нет», — помотал я головой. «Похоже, что я его немного измотал». «Что ты сделал?» — не понял Петров. «Измотал пожирателя душ?» «Командир, клянусь, не специально. Так получилось. Потом...» Отмахнулся Петр Петрович. «Сколько у нас времени?» «Не скажу, командир, но это сволота очень быстро восстанавливается». «Ротмистр, идти сможешь?» Командир пристально взглянул на Врёвского. «Смогу, наверное», — произнес предатель, поднимаясь на ноги. «Точно смогу. А чего это с ним?» Врёвский наконец заметил, как я постоянно выдергиваю проваливающиеся ноги из земли. «Господа, много текста!» Поторопил я бесцельно теряющих время аристократов. «Точно!» – согласился со мной Снап. «Нам нужно срочно добраться до силовика-артефактора и снять, наконец, эти железяки». «Кого ждем?» – поторопил я приятелей и вовремя. «Ненавижу!» Донесся до нас громкий обиженный рев Аверьяшки, успевшего, по всей видимости, полностью восстановиться из мясного фарша. «Уже?» – я удивленно покачал головой. «А я надеялся на куда большее время». Где вы, твари?» Продолжал бушевать маньяк, похожий на нашедший нас на положенном месте. «Обью!» «Ты нас сначала поймай, психопат!» Проворчал я, понимая, что игра на выживание еще не окончена.